Глава 11. Энни посещает воскресную школу. «Ну, как они вам?» — спросила Марилла. Энни сосредоточенно рассматривала три новых платья, лежавших на кровати в ее комнате. Одно было сшито из льняной ткани табачного цвета. Поддавшись искушению, Марилла купила этот материал прошлым летом у розничного торговца. Выглядел он весьма практично. Второе платье она сшила из сатина в черно-белую клеточку, который отобрала зимой на распродаже. Темно-голубой цвет третьего платья был ужасен. Этот плотный ситец Марилла закупила на прошлой неделе в Кармоди в местном магазине. Так как Марилла все сшила сама, все три платья не отличались разнообразием фасонов. Прямая юбка, сужавшаяся к прямой линии талии, прямые рукава, причем зауженные настолько, насколько это вообще казалось возможным. «Попытаюсь представить, что они мне нравятся», — уклончиво ответила Энни. «Но я не хочу, чтобы вы представляли», — обиженно протянула Марилла и добавила. «Ну, я вижу, они вам не пришлись по вкусу». «Но что не так? Разве они не аккуратно пошиты? Они же новые и чистые». «Да». «Но тогда почему вы не в восторге от них?» «Они, ну, они не очень красивые», — с неохотой ответила Энни. «Красивые?» — Марилла фыркнула. «Я не забивала голову подбором сногсшибательных фасонов для вас. Все это мелочи жизни, сразу должна сказать я вам. Эти платья добротные, приятные, практичные, безо всяких там финтифлюшек. К тому же, это все, что вам предстоит носить этим летом. Льняное и ситцевое вполне подойдут для школы, когда начнутся занятия. А в сатиновом платье вы будете посещать церковь и воскресную школу. Надеюсь, они всегда будут чистыми и опрятными. И не порвите их. А я-то полагала, что вы с благодарностью примете почти все после тех уродливых обносков, что вы носили в приюте». «О да, я благодарна!» — запротестовала Энни. «Но была бы благодарна еще больше, если хотя бы на одном из них рукава были пышными. Это сейчас так модно. Я бы тогда точно, Марилла, вся затрепетала. Только бы поносить платье с пышными рукавами». «Ну-ну, переживете и без этого вашего трепета. Думаете, у меня имеется лишняя материя на пышные рукава? И потом, вид-то у них нелепый. Предпочитаю прямые рукава простого покроя. Радует глаз. Лучше уж выглядеть нелепо, раз все так ходят, чем быть белой вороной в простом и прямом», — печально вздохнула Энни. «Уж это вполне в вашем духе. Вот что, повесьте-ка платье как следует в шкаф, затем сядьте и вызубрите очередной урок воскресной школы. Я держу в курсе мистера Белла, так что завтра утром вы отправляетесь в воскресную школу». С этими словами Марилла, едва сдерживая негодование, удалилась из комнаты. Энни всплеснула руками и вновь посмотрела на платье. «А я так надеялась, что хотя бы одно из них окажется белым с пышными рукавами», — прошептала она грустно и продолжила. «Я, конечно, молилась об этом, но всерьез не верила, что сбудется. Разве у Господа Бога достаточно времени, чтобы еще заниматься нарядами какой-то маленькой сироты? Да, в этом смысле я полностью завишу от Мариллы. К счастью, можно представить себе, что одно из них из белоснежного муслина с хорошенькими кружевными оборочками и буфами». На следующее утро приступы головной боли помешали Марилле сопровождать Энни в воскресную школу. «Вы должны спуститься вниз и позвать миссис Линд, Энни», — сказала она, — «которая поможет отыскать нужный класс. Ведите себя хорошо. Останьтесь на проповедь и попросите миссис Линд показать нашу скамью. Вот цент для пожертвований. Не глазейте на людей и не будьте суетливой. Надеюсь, вы расскажете мне весь текст, когда возвратитесь домой». И Энни отправилась в воскресную школу, затянутая в черно-белый сатин. Платье, зауженное где только можно по всей длине, казалось, было затем и сшито, чтобы подчеркнуть всю угловатость тоненькой фигурки девочки. Шляпка ее, маленькая, плоская, лоснившаяся, чересчур простая, вероятно, принесла немало разочарований бедняжке Энни, которая позволяла себе представлять, что она украшена лентами и цветами. За последними, однако, дело не стало. Пока Энни держала путь свой к главной дороге, примерно на середине дорожки она поравнялась с золотоголовыми лютиками, которыми беззаботно играл ветер, и восхитительными дикими розами. Энни искусно и свободно украсила свою шляпку великолепным букетиком. Что бы ни говорили другие люди об этом штрихе к портрету, сама Энни осталась весьма довольна результатом. Она весело продолжала спуск, гордо неся свою рыжую головку в шляпке с розовыми и желтыми цветами. Когда она оказалась у дома миссис Линд, обнаружилось, что леди уже ушла. Ничуть не смутившись, Энни отправилась дальше прямо в церковь. На крыльце толпились нарядные девочки в белых, голубых и розовых платьях. Все они недоуменно возрились на маленькую незнакомку с весьма экстраординарным украшением на голове, затесавшуюся в их ряды. Девочки Эванли уже наслушались всяких россказней об Энни. Миссис Линд говорила, что характер у нее не сахар. Джерри Буоте, мальчуган, которого наняли на лето в Грин Гейблс, рассказывал, что она все время разговаривает то сама с собой, то с деревьями или цветами, как если бы у нее были не все дома. Они смотрели на Энни и шушукались над своими тетрадками. Никто так и не выказал ей никаких дружелюбных знаков, ни тогда, ни позднее, когда закончились вводные упражнения, и Энни попала в класс мисс Роджерсон. Эта дама бальзаковского возраста преподавала в воскресной школе около 20 лет. Методика ее преподавания сводилась к тому, чтобы задавать напечатанные в журнале вопросы и буравить взглядом, направленным через его край, в класс очередную жертву, которую она выбрала для ответа. Довольно часто она смотрела на Энни, и та, помня наставление Мариллы, отвечала четко и быстро. Но не таким уж ясным оставался для девочки смысл вопросов и ответов. Мисс Роджерсон ей не понравилась. А сама она выглядела просто жалко. У всех девочек в классе были платья с пышными рукавами. Энни подумала, что жизнь ничего не стоит, если у тебя нет рукавов такого фасона. «Ну, как вам понравилась воскресная школа?» — живо спросила Марилла, когда Энни возвратилась домой. Букетик увял, и девочка сбросила его где-то на дорожке. Так что какое-то время Марилла ничего не знала о цветах на шляпке. «Ничуть не понравилось. Там было ужасно!» «Энни Ширли!» — в изумлении воскликнула Марилла. Энни уселась в кресло-качалку и тяжело вздохнула. Поцеловав один из листьев Бонни, она помахала рукой цветущей фукции. «Небось, приуныли, пока меня не было», — сказала она, обращаясь к ним, и уже серьезно продолжала. «А теперь вернемся к воскресной школе. Как вы и наставляли меня, вела я себя сносно. Миссис Линд уже ушла, но я нашла дорогу самостоятельно. Прошла прямо в школу с кучей других девочек и села в уголок на скамью возле окна. Там я и сидела, пока продолжались вводные упражнения. Мистер Белл прочел страшно длинную молитву. Я бы смертельно устала к тому моменту, когда он дочитал ее до конца, но меня спасал вид из окна. Он открывался как раз на озеро сверкающих вод, так что я смотрела, и воображение мое создавало столько прекрасных образов. Нельзя вам этого делать, Энни. Нужно было лучше слушать мистера Белла. Да, но он же не ко мне одной обращался, — запротестовала девочка. И потом, он обращался прежде всего к Богу, но как-то неинтересно. Думаю, он считал, что Господь слишком далеко, чтобы оценить его речь. Я и сама прочла коротенькую молитву. Там внизу стояли в ряд белые березки. Они все как одна склонились к озеру, а солнечный свет как бы просвечивал через них и проникал глубоко в воду. О, Марилла! Это был просто сказочный, прерванный сон. Тело мое все охватил трепет, и я трижды произнесла: «Спасибо, Господи!» «Не слишком громко, надеюсь?» — с беспокойством в голосе спросила Марилла. «О, нет! Затаив дыхание!» «Ну вот, когда мистер Белл в конце концов закончил свою речь, мне сказали, что я должна идти в класс мисс Роджерсон. В нем уже было 9 других девочек, и они оказались одетыми в платье с пышными рукавами. Я всеми силами пыталась представить себе, что и у меня пышные рукава, но из этого ничего не вышло. Почему? Легко воображать платье с буфами, когда ты одна в комнатке в восточном крыле. А вот когда вокруг собирается множество других девочек, и у всех у них платье с настоящими пышными рукавами, это уже не так-то просто. Энни, нельзя вам было думать о рукавах в воскресной школе. Надо же внимательно относиться к занятиям. О, да, я и так ответила на кучу вопросов. Мисс Роджерсон просто засыпала меня ими. Да и у меня к ней осталась их тьма. Но не захотелось ее ни о чем расспрашивать, так как, увы, мы не родственные души. Затем все другие девочки излагали парафраз. Она спросила, что знаю я. Я сказала, что не знаю ничего, хотя и могла бы продекламировать, скажем, «Собаку на могиле хозяина». Это проходит в 3-м классе. Конечно, это вовсе не религиозный текст, но мог бы сойти за него, так как полон грусти и меланхолии. Но мисс Роджерсон сказала, что читать не нужно, и велела выучить 19-й парафраз к следующему воскресенью. Я прочла его в церкви после занятий и нашла его восхитительным. Особенно 2 следующие фразы приводят меня в трепет. «Так же быстро, как падали эскадроны убиенных в тот зловещий день в Мидии». Не знаю, что такое эскадроны, да и про Мидию не имею ни малейшего представления. Но все это так трагично. Не могу дождаться следующего воскресенья, так хочется скорее декламировать. Всю неделю стану практиковаться. После воскресной школы я попросила мисс Роджерсон, так как миссис Линд не было поблизости, показать мне вашу скамью. Я тихонько сидела и слушала 3-ю главу, 2-ю и 3-ю строфы Апокалипсиса. Какой же это длинный текст! На месте пастора я бы отобрала что-нибудь покороче и поярче. Проповедь тоже длилась долго. Думаю, священник должен подгонять ее под текст, и вряд ли он особо ею интересовался. Проблема заключалась в том, что ему не хватало воображения, и я не очень-то его слушала. Я дала волю собственным мыслям и стала мечтать обо всем чудесно. Конечно, за подобные речи девочке стоило бы задать хорошую трепку, но у Марилы язык не поворачивался, чтобы побронить ее как следует, отчасти потому, что в глубине души она и сама считала, что проповедь слишком затянута, да и все справедливо было в отношении молитв мистера Белла. Энни четко сформулировала то, что скопилось внутри, но никак не находила выражения у самой Мариллы. Эти тайные крамольные мысли вдруг всплыли наружу и приобрели плоть и кровь благодаря этому маленькому красноречивому веснушчатому созданию с рыжими косами.